Глава 23. Перед посольством Кора Петерсон с ними попрощалась. В сопровождении двух полицейских в форме на патрульной машине, которых запросил Гульбрандсен, она хотела осмотреть служебную квартиру Катарины фон Тун, пока Сабина и Снейдер отправятся с инспектором в морг. Поездка до университетской больницы Улливол заняла всего 10 минут. Тем временем Гульбрандсен объяснил им, что вскрытие провели два известных норвежских судмедэксперта после того, как Федеральная прокуратура Германии обратилась за правовой помощью сразу после преступления. С точки зрения Сабины, это было лучшее решение, потому что оформлять запрос и перевозить тела в Германию было бы непродуктивно. Немецкие врачи не могли сделать ничего такого, чего не могли бы норвежцы, а так, по крайней мере, у них уже были результаты. Гульбрандсен припарковал свою машину в подземном гараже здания из красного кирпича, а затем провел их через подземный туннель на первый цокольный этаж. Морг выглядел так же, как и в Висбадене. Холодный, облицованный белым кафелем и стерильный. Эхо их шагов разносилось по пустым коридорам. Наконец они встретили молодую сотрудницу, которую Гульбрандсен спросил о женщине, убитой холодным оружием. По крайней мере, Сабине так показалось. Зная контекст и внимательно слушая, можно было даже немного понять норвежский язык. Сотрудница направила их в комнату U3, где на алюминиевом столе под люминесцентной лампой лежала обнаженная женщина. Гульбрандсен немедленно развернулся и выгнал Сабину и Снейдера из комнаты. «Другой труп!» — крикнул он вслед врачу, если Сабина правильно перевела. Снейдер вопросительно посмотрел на нее, но ничего не сказал. Наконец они вошли в комнату U1, где их уже ждал седой врач, который выдвинул из стены поддон. На нем также лежал труп обнаженной женщины, на этот раз Катарины фон Тун. Она выглядела умиротворенной. Черные волосы не спадали по бокам на уши, высокие скулы, пухлые губы. Должно быть, она была привлекательной женщиной. Неудивительно, что Экисон испытывал к ней влечение. Ее тело уже было обработано формальдегидом, а на груди виднелся типичный для вскрытия Y-образный зашитый разрез. Сабина сразу заметила темные следы на шее и сбоку колотую рану с уродливыми краями. «Ее душили?» «Да, незадолго до смерти», — объяснил Гульбрандсен. Однако причиной смерти стал удар ножом. Сабина с удивлением посмотрела на рану. «Вы сказали, что ее убили ударом клинка в легкое?» Гульбрандсен задал судмедэксперту вопрос на английском языке. Тот кивнул и ответил тоже по-английски. «Верно». Он вручил Сабине копию протокола о вскрытии, с которым она все равно не могла ознакомиться, потому что он был на норвежском языке. Судебный врач указал на конкретный абзац в тексте. «Обоюдоострый клинок, около 15 сантиметров в длину, был вставлен до упора. На коже виден след от рукоятки». «Это означает, — вслух размышлял Снейдер, — что женщина была уже раздета, иначе ее блузка и пиджак предотвратили бы появление такого отпечатка. И это также объясняет, почему ее одежда, в которой скрылась преступница, не была в крови». Врач кивнул. В ране не было обнаружено волокон ткани. «Но это место, — Сабина указала на рану, — расположено слишком низко». Врач покачал головой и снова ткнул в протокол вскрытия. «Клинок был сильно изогнут кверху, как у восточного кинжала». «Джамбия», — заявил Снейдер. «Верно». Судебный врач был несколько удивлен. «При ударе и проникновении в тело клинок поворачивают вверх, и он вонзается в легкое». Сабина задумалась. «Значит, тот, кто убил женщину, узнал, что делает?» «Или у него был необходимый опыт, потому что он делал это раньше», — заключил Снейдер. «Нам обязательно нужно сохранить в секрете от СМИ конкретный тип оружия и то, что посла душили». «Да, мы так и думали», — раздраженно простонал Гульбрандсен. «Мы всегда так делаем, не новички». Он хлопнул в ладоши. «Так, вы видели тело, я пришлю вам немецкий перевод протокола». «А тело начальника службы безопасности?» — спросила Сабина по-английски. Судебный врач нерешительно подошел к стене и выдвинул второй поддон. На нем лежал хорошо тренированный мужчина лет 50 с седыми волосами на груди и таким же ножевым ранением в боку, однако без каких-либо признаков удушения. «То же самое оружие?» — спросила Сабина. «Да». «Здесь тоже был след от рукоятки?» «Нет». «Тогда клинок прошел сквозь одежду», — вслух рассуждала Сабина. «Значит, начальника службы безопасности застали врасплох и, вероятно, убили первым». Сабина подняла глаза. «Это подтверждается временем смерти?» Судебный врач покачал головой. «Настолько точно мы не можем сказать. Я думаю, что они оба были убиты один за другим в течение 5 минут». «Но его одежда определенно была в крови. Судя по всему, преступник прикрыл это место, когда убегал». Снайдер кивнул, затем внимательно изучил рану начальника службы безопасности. «И здесь место проникновения клинка расположено гораздо ниже. Жертва в очень короткое время захлебывается собственной кровью. Преступник с опытом». Он посмотрел на Гульбрандсена. «Это подводит меня к следующему вопросу. Были ли уже у вас подобные убийства в Норвегии?» Судебный врач хотел что-то сказать, но Гульбрандсен опередил его. «Я думаю, что этот вопрос выходит за рамки вашей компетенции». «Значит, были», — подытожил Снейдер. «Давайте ограничим ваш визит в Осло ролью наблюдателя и этими 2 убийствами. Все остальное не имеет значения», — сказал Гульбрандсен. «В другой комнате, где мы только что были», — быстро вставила Сабина, прежде чем Снейдер успел бурно отреагировать. «Лежит еще одна женщина, убитая холодным оружием». «Кто это сказал?» — спросил Гульбрандсен. «Молодая врач, с которой вы говорили». «И что? Немецкая БК расследует уже и другие убийства в Норвегии». «Если между убитыми есть связь, Федеральная прокуратура Германии узнает об этом в первую очередь», — прервал ее Гульбрандсен. Сабина улыбнулась. «Мы хотели бы убедиться в этом сами». «Извините, это текущее расследование, которое к вашему не имеет никакого...» «Достаточно простого взгляда на рану», — прервала его она. Гульбрандсен вздохнул, затем посоветовался с врачом по-норвежски, но говорил так быстро, что на этот раз Сабина ничего не поняла. Наконец Гульбрандсен сердито сунул руки в карманы. «Хорошо. Вы можете взглянуть на рану. И только на рану, чтобы гарантировать анонимность жертвы». «По крайней мере, это хоть и частичный, но все же успех».